Книга вторая. Учитель. Пролог. Япония. Токио. 13 февраля 1992 года. Район Кабукитё. Идем, идем. Всего 10-15 минут. Барана-сан. Ну ты чего? Это же так здорово. Андрея нетерпеливо толкали в спину, а сам толкаемый испытывал острое, ни с чем не сравнимое желание задушить толкающего. Вцепиться ему обеими руками в горло, уронить затылком в зловонную лужу, где плавает какая-то омерзительно цветастая обертка от какой-то японской закуски, и выдавить всю жизнь до капли. Медленно, но не очень, потому что там, за спиной Баранова, был не только тот, кому он желал смерти. Там, за спиной, был еще и Кабукитё, манящий его своими огнями и полуобнаженными телами гуляющих и работающих телок. Пусть страшных, пусть коренастых, пусть лишь с намеком на сиськи, но, fucking shit, телок. Секса у бывшего хакера, а ныне агента ЦРУ, не было уже более 3 месяцев. 93 проклятых дня он уже гнил в этом островном государстве, работая как проклятый на людей, когда-то поймавших его и осудивших на срок в 80 лет. Бесконечные дни и ночи перед мониторами, сотни литров кофе, были утоляющие как конфетки, неприятное японское курево, жидкое и не цепляющее. Если бы у Баранова было бы оружие, то он давным-давно застрелился, но вот сейчас, впервые получивший выходной, он хотел убивать. Точнее, сначала он хотел трахаться, мечтал, жаждал, стремился. Но, как и всегда, на его желание всем было чхать, а толкающий его на какие-то сраные уличные бои человек был слишком важен для Баранова, чтобы тот мог себе позволить хотя бы пальцем его коснуться. Этот жирный, низкорослый, постоянно воняющий прогорклой рыбой японский извращенец был золотым билетом Андрея, тем, из-за кого с преступника сняли наблюдение и оставили работать одного в Токио. На железе, нашпигованном следилками, с кучей подписанных бумажек, где ему что только не регламентировалось, под слежкой местного правительства, но уже без того увольня ирландца. Поэтому Баранов пихался в темные дебри Кабукитё, вместо того чтобы пихать какую-нибудь непривередливую шлюшку, согласную дате гайдзину, обижать отказами гребаного Казуму, который единственный знал, где есть нужные шлюшки приемлемого качества, Андрей никак не мог. Кроме того, этот потный извращенец был единственным собеседником несчастного сына русских иммигрантов. Да и другом теперь, чего уж там, ты меня на стройку пихаешь, правильно определил закрытое синей пленкой на деревянных лесах пространство Баранов. Ау, Казума, нет тут ничего. Если нет, значит, все уже собрались. Выглянул из-за его спины приятель, давай, залезай под пленку, вон отогнуто. Здесь недавно паршивое караоке было, выгорело дотла, здание снесли, что-то новое потом будет, а пока есть площадочка, на ней и будут бои, Барана-сан. Да когда ты, Канаяра, начнешь букву В выговаривать? Возмутился Андрей, выполняя указания спутника, я Баранов, могу звать Банана-сан. Не смутился абориген, пролезающий за црушником, имя у тебя дурацкое, Ант-е-у-ей, Камисама, как будто щупальцем осьминога блюю, непережеванным, вот же сука какая. Проникнув внутрь, бывший хакер понял, что проклятый Казума был прав, толпа народу, преимущественно молодежи неформального вида, сдержанно шумела вокруг импровизированного ринга, напоминающего боксерский, но большего размера. Андрей без малейшего восторга принялся осматривать все это дело, но быстро изменил свое мнение, девчонки тут были первый сорт, молодые школьницы в юбках, из-под которых чуть трусики не выглядывают, раскрашенные, веселые, немного нетрезвые, липнущие к соплякам, что изо всех сил пытаются показать собственную крутость. Ближе, ближе давай, начал пихать его толстый Казума, еще умудряясь что-то квакать на японском, из-за чего собравшиеся пусть и без большой охоты, но пропускали их вперед. Приятель похвалился, я сказал, что веду русского смотреть бои. Какой я тебе русский, обиделся Баранов, я американец, ты отличный русский. Наставительно возразил ему спутник, американцу бы плюнули на ногу или дали бы в морду, тут полно хулиганов. Русский так русский, переобулся не желающий в морду Андрей. На самом деле, его все считали русским, даже в Америке. У переехавших родителей было не так много знакомых, а советские повадки пропадают с трудом, вот Андрей и нахватался, из-за чего его единственным другом до 19 лет и был компьютер, плюс неизвестные люди из сети. Первый же бой агенту ЦРУ понравился, дрались две девчонки, ни грамма не стесняясь задирать ноги и визжать что-то боевое. Особенно зрителям понравилось, когда одна из них махом ноги товарки оторвала рукав блузки, попутно отправив соперницу на пол, но спустя секунду зрители разочарованно взвыли, углядев на обоих драчуньях плотные спортивные топики белого цвета. Некоторые даже стали ругаться, что раньше такой фигни не было, а были православные лифчики, как услужливо перевел Казума. Сам бой вскоре окончился, так как поднявшаяся, зло сплюнув, быстро запинала соперницу, размахивая ногами как вертолет лопастями. Второго боя Андрей просто не запомнил. Он увидел ее, в толпе напротив, окруженная двумя бритыми гориллами, неловко маскирующимися под одетых в костюмы азиатов, стояла хрупкая девушка-китаянка неземной красоты. В ярком национальном платье до пола, с бледным, как будто кукольным лицом изысканной треугольной формы, с черными волосами и ярко-синими глазами, она своим видом сразу сделала то, что Баранов ранее считал невозможным, вышибла из головы сына русских иммигрантов все мысли о похоти. Пусть и всего на минуту с лишним, пока шел бой, на интенсивно пялищегося на нее хакера она внимания не обращала, ее целиком и полностью поглотил бой, где одной из участниц была очень похожая на нее хафу, в основном волосами того же цвета и глазами. Ее Баранов тоже отметил, но эта девушка, уверенно трамбующая своего соперника в обычной школьной форме, не привлекла его внимания. Она была слишком живой, уверенно вбивая парня раз за разом в расстеленную на земле толстую ткань. Баранов не любил, когда ему бьют морду, и не любил тех, кто это мог сделать, даже если это была бы спортивная грудастая нимфетка в секси-наряде. Особенно, если бы это была пана. Сразу же после боя прекрасная китаянка и ее сопровождение ушли, вернув хакера в эту плоскость бытия, и он, пользуясь моментом, решил посмотреть третий бой вместе со своим азартно комментирующим происходящее приятелем. Когда на арену выскочил улыбчивый смуглый крепыш в шортах и майке, тут же начавший боксировать воздух, Андрей никак не отреагировал. Ну молодой, ну накачал мышцу, что аж девки между ног с брызгами потеют, ну и что, явный же боксер, вон как воздух месит, аж свист стоит. Неужели против него бабу поставит? Такой же может ее хрупкую тушку на ноль помножить. Однако, вместо девчонки на арену вылез взрослый высокий мужик в темных штанах и рубашке, так сначала показалось Баранову. Потом, приглядевшись, он понял, что это парень, причем не старше боксера, хотя кто этих японцев разберет, только высокий, крепкий и строгий, что ли. Во всяком случае, взгляд, которым был окинут что оппонент, что зрители, ни теплотой, ни добротой отличиться не мог. Холод, безразличие, внимание. Так на Андрея смотрел капитан отряда ликвидаторов, когда начальство решило, что их будущему агенту нужно углубленное понимание своей ситуации. Содрогнувшись от крайне неприятных воспоминаний, Андрюха поневоле начал следить за мрачным дылдой. Тот, раскланившись с соперником, определенно не японцем, уже вступил в бой, отгоняя с помощью длинных ног смуглого боксера, пытающегося прорваться к дылде на близкую дистанцию. Последний оказался, однако, хитрецом, подгадав момент и устроив мрачному здоровяку подсечку, но тот, не меняя невозмутимое выражение лица даже в падении, успел схватить своей длинной рукой боксера за голову и уронить вместе с собой подахи и вздохи зрителей. Андрею показалось, что падение для смуглого вышло куда болезненнее, чем для верзилы, но что он мог понимать в мордобое? Новая ошибка оставила его безучастным. Бойцы напряглись, каждый несколько раз хорошо заехал противнику, вынуждая того чуть ли не подлетать в воздух от мощных ударов, принимаемых в блок, а затем боксер, пригнувшись и чуть вытянув вперед корпус, разразился целой серией ударов, пытаясь задеть ими начавшего отступать японца. Тот, с тем же совершенно непробиваемым выражением лица, легко оттанцевал назад, выждал момент, а затем его правая рука метнулась вперед как атакующая кобра. Хакер даже моргнуть не успел, как боксер оказался схвачен за голову, а потом за нее же дернут со страшной силой к оппоненту. В падении рывке бедолагу ожидало колено верзилы, впечатавшиеся тому точно в переносицу. Бац, наповал. Под шум зрителей, частично одобрительный, а частично непонимающий, здоровяк вышел за пределы ринга после отмашки судьи. Такой же ровный, столь же невозмутимый, каким и пришел. Как будто бы и не поймал несколько напасов, каждым из которых того же Андрюху можно было отправить в лечебницу или морг. Заносчивый козел, с какой-то обидой подумал Баранов, проталкиваясь ко входу между японцами, вовсю обсуждающими закончившийся махач. Хакер задел за живое этот высоченный невозмутимый гад, который отвернулся от упавшего смуглого парня едва ли не раньше, чем тот грянулся оземь. Вышел, понимаешь, сука такая, поймал человека, бывшего ниже его сантиметров на 15, чбонг, и все. Ну даже ему, Андрюхе, стало понятно, что такую жесть длинный мог организовать сразу же, силище и скорости дофига, вон как издевался, а девки вон как визжали после, девкам насрать, что длинный сволочь и показушник, они за смазливую харю и такой рост все простят, особенно за рост, совсем все, сучки. Высокий невозмутимый боец, сам того не зная, отнял у Андрюхи одну из маленьких радостей жизни. Будучи ростом в 177 сантиметров, хакер отдыхал душой, постоянно видя вокруг себя малорослых японцев. А это шпала, козел. Ну все, идем утолять похоть наших юных тел. Хлопнул его по плечу Казума. Отличные бои, особенно последний. На девок, конечно, приятно посмотреть, но и легенду Эракова увидеть, тоже здорово. Легенду Эракова, нехотя переспросил Баранов, перепрыгивая лужу с так и лежащей в ней оберткой. Да, этот высокий, который черный, раньше считался национальным достоянием Японии, молодым гением. Охотно ответил ему толстый спутник, его по телевизору несколько раз показывали. Но затем произошла какая-то мутная история, вроде бы с Дзайбацу, поэтому чувак просто ушел в бойцы. И теперь иногда хреночится с другими, говорят, бьет очень по-умному, но противники так отнюдь не считают. Его, вообще-то, все ненавидят. Андрей очень понимающе отнесся к чувствам всех, но тем не менее, спросил, за что. Королевское хамло, выдал завербованный им японец, одна из бывших хакерских звезд Токио, а затем, ругнувшись на свой недоделанный английский, бодро поправился, король грубиянов, всем хамит, никого не уважает, вот козел, уже вслух произнес Баранов, осуждающе качая головой, скажи, а, Казума так и не узнает, что хотел спросить его русский друг, как у них обоих истошно запищат пейджеры, демонстрируя код срочного вызова на базу. Там их будет дожидаться сверхважное срочное задание по информационной поддержке отряда, ведущего расследование убийства кровного родича одного из корейских чебалей, пропавшего около полутора месяцев назад. Расследование будет инициировано по причине обнаружения ДНК господина Сон Чжунли, найденного в обгоревшем трупе, извлеченном из обломков того самого сгоревшего здания, где оба товарища только что смотрели уличный бой. Впрочем, Баранов эту иронию не расценит. Он будет слишком занят планированием мучительной смерти Казумы. Одного варианта за другим. Глава 1. Ахая, Аничан. Это зимнее воскресное утро в семье Кирю началось с громкого девичьего вопля. «Мама, у нас брат опух!» и последующих причитаний о том, что теперь нужен новый. В порядочных японских семьях, хмуро проговорил я, окруженный спустя минуту со всех сторон, никто не ощупывает своих полуобнаженных родственников. «Ой, да брось, Кира», — буркнула родная мать, чьи ладони бегали по моему прессу, «где мы еще такое увидим? Прямо как по телевизору. Это бицепс или трицепс?» — не менее заинтересованно вопрошал отец, пытаясь промять своими пальцами мне плечо. «Сынок, если ты жрал что-то запрещенное, то скажи, папа знает врачей, они тебе помогут. У него даже задница опухла и твердая. Эна, прекрати немедленно, мама». Изгнались четыре всадника суеты только после того, как я объявил, что опаздываю на встречу с учителем. Несмотря на то, что наша семья крайне далека от стандартов образцовой японской, те вещи, которые имеют отношение ко внешнему миру, у нас уважаются, особенно, касающиеся обучения. Однако, я действительно опаздывал, поэтому удалить фотографии с мобильника младшей сестры, которые та нащелкала, уступив место брату, я не успел. Что поделать, мышцы после тренировки действительно обрисовываются куда четче, чем хотелось бы. Моя физическая форма стала куда лучше для регулярных боев с противниками, но, к моему сожалению, также начала привлекать внимание окружающих. Аномально высокий рост, нетипично симметричные черты лица, которые я пытаюсь скрыть отпущенными волосами, чересчур молодой возраст, все это вызывает повышенное внимание, особенно в школе. Даже на фоне Кадзимы Рия. Завтра, на учебу, я впервые возьму бумажный мусорный пакет, но это будет завтра. За город я поехал не один, а вместе с Шрейшиманой, моей одноклассницей, жившей неподалеку, и являвшейся заодно дочерью учителя, которого я себе нашел. Мана, почти такая же высокая, как и я, скромно жалась в электричке к окну, позволяя мне спокойно читать свои записи, состоящие из кодировок различных блоков памяти, которые нужно было обновлять упражнениями для лучшей записи. Прогресс в этом, главном для меня, направлении, шел хорошими темпами, позволив вычеркнуть уже 203 блока и добавить еще 408. Время на дорогу потрачено не зря. Впрочем, когда мы вышли на нужной остановке, Шрейши набралась смелости и задала вопрос о том, почему ее отец внезапно сменил место обитания. Раньше более 70% надевающих черные, начал объяснять я девушке, приходились на жителей деревень. Эти люди рано или поздно принимают решение жить в одном месте с такими же, как они, образуя анклавы темного мира. Здесь же, в таких тихих местах, открывают дадзё и школы те из надевших, кто прекратил активно развиваться ввиду возраста, вроде моего деда, Гаракирию. Такие поселения получают неслабую поддержку от правительства, да и от своих, еще живых, детей. Здесь очень мирно и безопасно. А почему отец раньше, несмотря на то, что девушка не закончила вопрос, я ее прекрасно понял. Потому что это не дом престарелых, мана и не приют. Комитет не швыряется деньгами направо и налево. Если человек не в состоянии позаботиться о себе, ему никто не будет помогать. Темный мир – забавное наименование серой зоны, принятое на этой планете. К нему относится все сомнительное, все аморальное и полузапрещенное. Шарлатаны, организованная преступность, уличные бойцы, шпионы, хакеры, проституция, торговля рабами. Все, от почти белого до того, что чернее черного. Темный мир никоим образом не касается законодательства какой-либо страны. Он, скорее, неписанный закон, маркирующий одного из своих. Поэтому, в такую вот деревню, что находится чуть ли не в пределах Токио, не приедут полицейские, даже если тут будет обнаружен с десяток трупов. Только люди из специального комитета. Агава заждал нас на входе в деревню. Худой низкорослый человек, выглядящий лет на 25 старше своего возраста, умудрился одновременно просиять при виде кинувшейся к нему дочери и нахмуриться на меня. Выглядел он значительно лучше, чем в те времена, когда я его увидел в первый раз. Уже не обтянутый кожей скелет, бормочущий под нос нечто безумное, но и ненормальный человек. То, что произошло с Суичиро, не могло быть вылечено, лишь купировано. Было чудом, что он до сих пор жив. Сломавшиеся существуют плохо и недолго, даже если заботиться о себе, а у человека последние годы прошли на улице и впроголодь. С трудом оторвавшись от дочери, он провел нас в находящееся неподалеку заброшенное дадзё, где во дворе стояло несколько макивар, отличавшихся куда лучшим состоянием, чем потемневший от неухоженности дом с заваленной мусором крышей. Показав мне пару ударов и объяснив их значение, Суичиро вновь вернулся к дочери затем, чтобы через 5 минут подойти и, процедив несколько непечатных слов, показать еще кое-что. Я справился минут за 10. Он заставил отрабатывать удар локтем. Тут уже было гораздо сложнее, потому что бывший псих не пояснил элементы доворота туловищем, что пришлось постигать самому. Тем не менее, я не возражал, позволяя отцу и дочери наговориться. В следующий раз просто приеду без нее. Пусть навещает отца по субботам. Так, надоело. В очередной раз подошедший Суичиро хмуро показал мне синай, тренировочный меч для упражнений кендо. Если ты такой пришибленный, то поучи-ка мэнэкате. Это элементарные упражнения с мечом, их набивают годами. Дай уже с дочерью поговорить, монстр. Зачем мне умение обращаться с холодным оружием? Спросил я, пока Агава задемонстрировал удары. Спросил без какого-либо подтекста. Тебе это пригодится? Поверь мне, дернул щекой учитель, отрабатывай, даже если покажется, что исполняешь идеально. Через час-полтора придет Ога-баба, она уведет Ману смотреть деревню. И это ты немного на себя берешь, указывая нам с дочерью, когда встречаться. Немного, взвесив в руке синай, я попробовал повторить хват сенсея, а когда тот начал багроветь, продолжил, твоя дочь одна из лучших учениц в школе, но у нее нет друзей, нет приятелей, кроме одной надевшей черное, которая, к тому же, якудза, и моей сестры. Единственное время, которое Мана может провести с нормальными людьми, это на пробежке с нами каждое утро, и по воскресеньям, когда Ина ее таскает то по магазинам, то в кино, то просто гулять. Ты хочешь, чтобы твоя дряхлая полудохлая туша стала последней затычкой в жизни молодой девушки? Ну и мерзкий же ты хер, Акира, спустя минуту выдавил из себя бывший уличный боец, отворачиваясь и уходя. Я отрабатывал удары. Это было упражнение уровнем куда выше, чем исполненные ранее. Моторика тела Агавазы, демонстрировавшего эти мэнникоты, находилась на качественно ином уровне исполнения, чем во время прошлых приемов. Даже я, со своим опытом и пониманием работы тела, не мог сразу скопировать и запомнить на нужном уровне настолько отточенные техники. Как минимум, теперь, помня тренировки своего деда, который мне прапрадед, я могу дополнить свою базу движений большим пониманием техничных ударов. Спустя полтора часа упражнений у меня неслабо болели ладони и ныли запястья. Мелочь, демонстрирующая, что следует посвятить больше времени развитию запястий. Прием, которым я успокоил боксера на месте собственноручно сожженного здания, был эффектен, но не эффективен, однако отлично подходил для работы с любым человеком, обладающим небольшим весом и удобным размером черепа. Среди опытных и бывалых бойцов редко попадаются настолько легкие, как тот смуглый тайц или филиппинец, но на всякий случай пригодится. Пальцы у меня очень сильные. Я даже настолько увлекся анализом своих ноющих от повторений мышц, что пропустил возвращение Суичира. «Вот смотрю я на тебя», — раздался неприязненный голос учителя, — «и не пойму, ты потомок самого Гаракирию, признанный гений. Твой потенциал воистину велик. Зачем тебе такой учитель, как я? Зачем тебе мусорщик? Тебе короткий ответ или длинный?» — поинтересовался вспотевший я, опуская Синай. «Давай сначала короткий, потом длинный». Севший на скрещенные ноги неподалеку Агаваза проявил неожиданную сообразительность. «Хочу тебя получше понять, гад. Короткий ответ будет таков. Я гений, а ты меня не любишь. Идеальное сочетание», — хмыкнул я, — «длинный будет звучать чуть иначе. Я банально умнее, чем подавляющее большинство надевших черные, Агавазасенси, в том числе и возможных учителей. У них есть своя философия, свое видение обучения, свое видение предмета, свой путь. У мусорщика нет приверженности к этому барахлу. Ты учился чему попало, а я могу даже самые кривые твои движения понять и осознать, оценить и осудить. Проще говоря, когда ты меня учишь, то это делают сразу все придурки, что давали уроки тебе. А раз ты меня считаешь говнюком, который спит и видит, чтобы сотворить с твоей дочерью что-то паршивое, то тебе будет плевать на то, что я буду делать с полученным знанием. Ты не видишь во мне продолжения себя и не пытаешься впихнуть мне вместе с навыками какое-нибудь философское дерьмо. Как и сказал, для меня это идеальное сочетание. А потом, когда я сдохну, ты выкинешь ману на обочину, да. Помолчав пару минут, горько спросил Суичира, или сделаешь из нее идеальную жену. Нет и нет, сняв майку, я обтерся захваченным полотенцем, а затем оценил повреждения рук, полученные при отработке махов Синаем. В ином случае я бы не позволил ей проводить время со своей семьей. Согласись, Агавазасенси, что шантажировать Сенсия дочерью крайне глупо, ведь от него зависит, чему он будет тебя учить. Я шантажировал безумного придурка, который кинулся на меня с ножом, это да, шантажировал, чтобы получить учителя, рискнул ради этого жизнью. Ничем, мать твою, ты не рисковал, не лечи мне. Тут же взъерепенился Агаваза, молчавший прошлые мои визиты. Ты чертов колдун, ведь не только не получил урон от моей духовной энергии, но и запихал ее обратно внутрь меня. Раз расколдовал запущенную технику, позволил выжить, это невозможно. Считайте это актом доверия от ученика к учителю. Я скупо ухмыльнулся при виде заскрежетавшего зубами человека и подтверждением того, что я гений. Да пошел ты, вяло махнул рукой почти сдавшийся человек. Ну и зачем мне тогда тебя тренировать, если ты, вроде как, больше не держишь мои яйца в кулаке? Затем, что я нужен тебе, Агавазасенси, а ты нужен мне. Ты скоро сдохнешь. Все, что у тебя есть, это обрывки знаний и навыков мусорщика, и твоя дочь, совершенно не приспособленная к жизни. Любой человек, который догадается на нее накричать, сможет добиться от нее всего. Она сама придет к нему домой, сама разденется, позволит сотворить с собой все, что угодно. Потом вернется домой, пару дней походит в школу, а потом спрыгнет с крыши. Ты это знаешь, я это знаю. Ты заботишься обо мне, я забочусь о ней. Как понимаешь, в сексуальном или там рабском плане она меня не интересует. Не настолько, как интересуешь ты как учитель. А вот как быстро ты деградируешь, лишившись ученика, это вопрос интересный. Если хочешь, проверь, какой же ты урод, пробормотал бывший псих, закрыв ладонями лицо. «Какой мерзкий рот! Ты удивительно капризен для полудохлого старика, который выжил из ума настолько, что чистил своей дочери яблоко прямо на улице, играя в посещение больного. Но если тебя это утешит, мы можем сейчас дождаться ее. Я сообщу Мане, что ей больше не нужно меня во всем слушаться. Ты нашел способ искупить ее жертву. Хочешь, только скажи. Проблема высокоразвитой человеческой цивилизации в том, что воспитание новой особи требует огромного количества времени и усилий. Получаемые в течение многих лет подряд уход и забота оказывают тлетворное влияние на формирующуюся личность, подсознательно считающую, что ей необходимо во взрослой жизни добиться того, что было уже утеряно, бесплатной любви, ухода, уважения и содержания. Проще говоря, они терминально разбалованы. «Нет, демоны, тебя побери, демон!» — рявкнул мужчина с внешностью голодающего старика. «Не хочу». «Хороший ответ», — кивнул я ему. «Куда лучше, когда сволочь одна, и предсказуемая и хоть в чем-то от тебя зависящая, чем какой-нибудь урод с пошлыми намерениями, да. Потеряем еще немного времени или научишь еще чему полезному». Было почти забавно наблюдать за человеком, который откровенно меня не любит, но при этом откровенно понимает и пользу, что я для него несу. Ему просто дико не нравилась ситуация, в которую его, бывшего уличного бойца с огромным опытом, ногами загнал в угол заносчивый 15-летний сопляк, от которого теперь натурально зависит его собственная дочь. Жесткие и неприятные рамки, насилующие психику Агавазы Суичира, помогали тому сохранять трезвый рассудок, буквально начать новую жизнь, но сказать, что процесс был для него приятным, не мог никто. Посверлив меня взглядом, Агаваза принес лист бумаги и огрызок карандаша, а затем, объяснив все устно, не поленился записать по пунктам с пояснениями, подробно объяснив технику медитации, первичную, выполняемую в сидячем положении, но тем не менее. Затем, косясь в сторону, выдавил, что в свое время узнал о этой методике слишком поздно, о чем всегда жалел. Поблагодарив его, я сделал себе зарубку отплатить чем-нибудь хорошим этому человеку. Случай предоставился буквально на обратном пути на станцию. Остановившись прямо на дороге, я смерил чуть насторожившуюся Шрейши взглядом, а затем спросил, когда у нее день рождения. Девушка, чуть удивившись, ответила. Оказалось, она на 4 дня младше меня, а мой был совсем не за горами. Тогда я посоветовал ей припрятать у себя в комнате сумку со сменой одежды, нижнего белья и небольшим количеством денег. «Зачем?» – удивилась Мана. «Мне что-то угрожает?» «Не то, чтобы», – вздохнул я. «Идем. По пути я объясню тебе, почему твой отец согласился со мной заниматься. Информацию о собственной мягкости и готовности подчиниться любому твердому требованию Мана восприняла с печалью, рассказав, что в средней школе у нее были эпизоды, связанные с этим, они касались ее якобы подруг и одной чересчур властной учительницы, понявшей, на что можно давить. К счастью, там дело никуда не зашло, лишь оставив плохое послевкусие. Потом, поняв, каким именно образом я сумел вынудить ее отца взяться за голову, девушка грустно порадовалась, с некоторой самоиронией сказав, что это первая хорошая новость, которую ей принесла собственная слабость, а затем застыла, пораженная, когда я ее просветил о том, что знающие люди воспользуются этой слабостью, когда придет время, например, стукнет 16 лет. «Ты серьезно, Аккираса? Подумай сама», сухо отрезал я. «Мать тебя не любит, это факт, она тебя терпит, но, ты красиво образована, у тебя броская внешность. Ты говорила, что единственным ее требованием, кроме как хорошо учиться, было выучить английский язык. Так, зачем? Она обещала тебе карьеру переводчика или программиста? Уверен, ничего не обещала. А вот использовать тебя как ресурс, например, выдав замуж. Но, просто подумай, собрать сумку для побега, невеликий труд, совсем. Дорогу к моему дому ты знаешь, я Неве, мой лучший друг, Каджимария, его семья почти 100 лет занимается поиском девушек на роли идолов, киноактрис, певиц, танцовщиц, невест. Он научил меня не питать иллюзий насчет женской внешности и человеческой доброты. Красота и возраст очень высоко ценятся, Мана. Собери сумку и хорошо спрячь. Ты меня поняла? Да-да. Мана молчала всю дорогу, пока мы ехали назад, просто рассматривая в окно, как мимо проносятся деревья и дома с горящим в них светом. Однако, возле своего дома, куда я привел нас, решив проводить девушку, задала вопрос. «А для тебя я тоже ресурс, была им», без задней мысли ответил я, до того момента, пока не подружилась с моей сестрой. «Но если хочешь полной откровенности, то я попробую заботиться о тебе, пока ты не справишься со своими слабостями или до окончания университета. Возможно, к тому времени смогу предложить тебе хорошую работу. А ты, разумеется», тут я надавил голосом, «будешь вольна принять это приглашение или отказаться». «Почему?» – вопрос прозвучал без запинки и быстро. «Это следовало поощрить. Я получу исполнительного сотрудника, а ты получишь место работы, где никто не выдерет тебя прямо в кабинете», запугав страшным голосом и свирепой рожей. «Прекрасная сделка, уникальная, я бы сказал». Девушка побелела и затряслась. Ее большие карие глаза распахнулись в шоке, вызванном моей неожиданной и сильной грубостью. «Придя домой, разденься и встань перед зеркалом», устало вздохнув, посоветовал я, а потом честно себе ответь, каковы шансы на мой прогноз о сексе в кабинете. «Я даю 100%. Можешь еще у Асуми спросить. Мы живем в стране безумных, уродливых и похотливых карликов, кому как не тебе знать. До завтра, Мона». «Честность и прямота – лучшая политика, когда ты собираешься с кем-то строить долгосрочные отношения. То, что в данном случае они играют еще и роль шоковой терапии, лишь приятный бонус. Грубостью было бы рассказать Мане, что я совершил уже 2 теракта мирового значения и собственноручно убил 7 человек. Грубостью было бы объяснить меры, на которые мы пошли, чтобы старшая сестра Рия, бывшая свидетельницей некоторых из убийств, не распространялась о них. А вот обрисовать травмированному человеку его перспективы сработало с отцом, сработает и с дочерью. Или я из-за голода такой злой, несмотря на взятый с собой перекус, организм, упражнявшийся большую часть дня, требовал еще пищи. Однако, даже мой ревущий желудок заткнулся, когда я зашел в дом и обнаружил Энукирию, распростершуюся в зале на полу по направлению ко мне, с задранной в небеса пятой точкой. Оба родителя с лицами, полными скорби и раскаяния, стояли тут же. «Дагдза, поза глубочайшего извинения», задумчиво пробормотал я, «а почему задница высоко, а не на пятках?» «Это поза наиглубочайшего раскаяния», сообщила полумладшая сестра. «Кира, я очень виновата. Прими мои наиглубочайшие извинения», и выписала задницей вензель в воздухе. «Не приму», пожал я плечами, «сначала нужно узнать, что именно ты сделала, Кира-чан». Тут же ахнула мать, «как ты можешь?» «Да», подвякнул отец, «ты посмотри, как она старается». Сестра решила слегка побиться лобиком об пол, но меня это ни в чем не убедило. Кроме того, я слышал очень тихое и глухое подвывание, свидетельствующее о том, что отсутствующий член семьи сейчас находится на втором этаже и, скорее всего, вцепившись зубами в подушку, пробует подавить дикий смех. Так, невиновный номер один найден. Теперь родители. Я перевел тяжелый взгляд на отца. Харуакирью держался молодцом, но переигрывал, а вот его жена неосознанно пыталась спрятать свое плечо за плечом мужа. Пальцы у мамы слегка дрожали. Так, Инна тоже переигрывает. Младшая сестра у меня выросла гордой и хитрой, перед тем как унижаться, она обязательно постаралась бы либо себя обелить, либо подставить кого-нибудь другого. Кроме того, она сама бы никогда не додумалась крабиться на коленях, я ее подобному не учил. Но, кроме меня, в этом доме живут еще и японцы, получившие классическое воспитание. Следовательно, за хорошую взятку сестра могла бы и устроить шоу. Вон как задницей в люстру целится. Логично, логично. Идем дальше. Что могло случиться за время моего отсутствия? Компьютер заблокирован паролем, мой канделябр целиком из бронзы, сломать его невозможно. Что произошло до того, как мое отсутствие имело место быть? Ах да, так, шагнул я вперед, к матери, куда вы залили мои фотографии. Инна свалилась на бок с кашлем, мать выпучила глаза, а отец просто-напросто смылся, ловко проскользнув за женой. Брошенная всеми Ацука Кирью оказалась прижата к стенке рычащим, желудком, сыном. «Кира, сыночек», я задал вопрос. В сгустившейся тишине было слышно лишь поскуливание со второго этажа и прерывистое сопение, с каким странно дергающееся и на лёжа нюхала ковер. «Иногда я сильно жалею, что обучил в свое время мать пользоваться компьютером. Думал, она за ним будет только работать». Глава 2. Битые карты. «Выглядишь подозрительно довольным», прищурившись, оценил меня Рия на следующее утро, когда мы встретились по пути в школе, и каким-то невыспавшимся. «Неужели ты изменил нашему любимому борделю? Даже книгу не читаешь?» «Нет, Качнул я головой, останавливаясь возле друга. Просто проверил физическую подготовку семьи и остался ей доволен. Мы прошагали некоторое время молча, но потом до Каджимы дошло. «Что значит, проверил?» Хмыкнул он. «Ты всю ночь их гонял по улицам Раковы?» «Нет, всего лишь половину. Остальное пришлось на долю утяжелителей. Ух, что они тебе сделали? Компьютер раздолбали?» «Хуже. Конечно же, мой товарищ начал хохотать как припадочный, узнав, что моя собственная мать является модератором примитивного сайта, на котором общаются некоторые продвинутые дизайнеры, причем не только по рабочим моментам, но и просто так. Что хуже всего, тема, посвященная некоему Акире Кирию, была одной из наиболее популярных на сайте, периодически пополняясь для этого тесного коллектива фотографиями и откровенным хвастовством моей матери. Плюс еще младшая сестра принимает во всем этом деятельное участие, поддерживая свою беспокойную родительницу. То есть, теперь твой голый торс теперь предмет томных вздохов у деловых женщин Токио, хрюкал Рия, а потом, внезапно осекся, достав свой телефон, и что-то на нем набрав. Через непродолжительное время картинка на экране сменилась, а Каджима принялся мне рассказывать небезынтересные вещи. Оказалось, что около месяца назад цена на новые модели мобильных аппаратов раскладушек вышла удивительно маленькой, а тарифы, в связи с недавним вынужденным обновлением Nippon Telecom Munitsation, с куда более щадящими расценками. Так что сейчас раскладушки себе смогли позволить многие, а кроме этого, видишь, это уже подобие браузера для сайтов, объяснял мне друг, демонстрируя экран своего мобильника. Отец вчера сказал, что, если доступность сохранится, а она сохранится, именно за телефонами будет будущее коммуникации и развлечений. Сайты, чаты, может быть, даже специализированные программы, причем везде и у всех. Так что, ну не знаю, скажи своей матери и сестре быть поаккуратнее. У меня была пара двинутых сталкерш, одна из которых меня хотела даже порезать. Представь себе, если у тебя появится, любая фотка скоро будет распространяться по всей стране со скоростью звука. Такие новости я счел перспективными. Раз обычной полулегальной деятельностью дальше зарабатывать остерегаюсь, то почему бы не переключиться на новую платформу? Главное, чтобы она появилась, конечно, но если есть уже браузеры, работающие на нескольких моделях, то можно попробовать работать с этим. Отец Рия знает толк в современных тенденциях. Кстати, как он, задал я вопрос, лишь подразумевающий, что я проявляю заботу о Каджиме-старшем. Подоплека у моего вопроса была, некоторое время назад мы с Рия были вынуждены искать Мичика, убежавшую из дому старшую сестру моего друга. Наше расследование привело нас в задрипанный караоке-бар, располагавшийся в Кабукитё, но вместо группки хулиганов, решивших пустить по кругу подвернувшуюся им девочку, мы обнаружили засаду корейцев, причем заточенную именно на Рия. Расправившись с этими людьми, мы допросили их, узнав смысл и суть произошедшего. Каджима, семья очень обеспеченная, старая, с родословной, а родителям Рия чуть более 40 лет каждому. Почти половину жизни они потратили на свой семейный бизнес и, разумеется, Катару Каджима собирался работать и дальше, продолжая это дело во славу рода, к чему склонял и Рия, который не особо-то и сопротивлялся. Однако, мать и жена, Фуюки Каджима, несмотря на то, что была полноправным и ценным членом этого бизнес-проекта, совсем не желала продолжать это дело до гробовой доски. Она хотела отдыхать, наслаждаться жизнью и богатством, зная, что муж не выпустит столь много знающую супругу надолго из поля зрения. Она приняла предложение представителей некоего корейского чеболя. Оно было простым. Рия и Мичика пропадают, и в это же время предприятия Каджима начинают шерстить следователи, заряженные информацией, которую корейцы планировали извлечь из Рия. Затем, когда проблемы наберут обороты, в общем доступе окажется видео с Мичика, накачанной наркотой и занимающейся сексом с несколькими иностранцами. Да, эту девочку в семье никто не любит. Спустя какое-то время, пока Катару с женой, ему помогающей, будет пытаться бороться со всем этим делом, Фуюки планировала выбить из мужа часть его закрытых счетов, а затем исчезнуть, получив в итоге еще и деньги за то имущество раздираемой компании, что удастся перехватить корейцам, возможно даже поспособствовать этому. В любом случае, ей хватило бы до конца жизни. Никто не ожидал, что Рия пойдет в самоубийственную атаку на людей с пистолетами-пулеметами, а его друг окажется чересчур подготовленным стрелком. Хотя стрелок из меня не очень, Но владение собственным телом и умение быстро сформулировать план действий это неплохо заменяет. Допросив представителя Чебаля и добив его, мы организовали пожар, а сами втроем ушли через пробитый в канализацию ход, обнаруженный в тесном подполе клуба. Через пару часов, выслушав записанное на мобильник признание корейца, господин Каджима организовал своей жене путешествие по дну Токийского залива, очень популярный тур в наших краях. Я получил его горячую благодарность вместе с круглой суммой наличных и обнулением всех долгов этой семье. Ну а Рия и Мичика теперь жили в пентхаусе родового гнезда. Пока одни, пить прекратил, доложил мне друг, но домой по-прежнему не является. Вместо него приходила пара шлюх, пытавшихся пробиться к моему отцу, но Мичика окатила их кипятком, когда они начали долбиться в дверь. «Знаешь, такая сестра мне нравится куда больше. Еще не поздно приобщить ее к семейному делу», — произнес в пространство я, пока свежо воспоминание о заливе. «Думаешь», — с сомнением протянул грязный блондин, тряхнув шевелюрой. «А есть варианты?» — хмыкнул я. «Уже нет ХМ, а вот и она». Мичика стояла у школы и трепалась с парой своих подруг. При виде нас девушка подобралась, а затем, спустя секунду, неуверенно помахала рукой. Она сменила свой образ с дерзкой блондинки Геру на куда более приземленное создание, да и вообще, кажется, стало адекватнее. Всего-то надо было увидеть смерть нескольких человек. «Акира», — торопливо и тихо сказал Рия, спеша успеть, «прежде чем мы подойдем к лишним ушам, мне тут шепнули, что полиция опознала Сон Чжунли. Там к расследованию вроде даже подключили какую-то знаменитость. Спящего лиса, знаменитого мужика протеза. Приму во внимание», — кивнул я, — «спасибо. Отыскать наши следы в том караоке было бы нереально. На каждом этаже были дополнительно выстланы полы, много синтетики на них и на стенах. Все это выгорело за минуты. Отпечатки пальцем я стер той же спиртосодержащей дрянью, с помощью которой и устроил поджог. ХМ, Рия остановился, в недоумении тряхнув головой. «Что?» – заинтригованный, повернулся к нему я. «На галлюцинацию похоже», – подумав, признался он, уже трижды привиделся парень, наблюдающий за нами. «Один и тот же, с белыми волосами и довольно наглой мордой. Либо ты все-таки превращаешься в гея, либо аниме съело твой мозг», – серьезно кивнул я, – «либо и то и другое». «Да пошел ты! Школа, как я думал в начале этого года, должна была стать основным источником проблем». Но у нас получилось быстро разобраться с возможными неприятностями. Что класс, что студсовет, что другие ученики, все они уяснили, что, если меня и Рия не беспокоить, проблем не будет. Пришлось, правда, распространить протекцию еще и на Шрейшиману вместе с Хираковой Асуми, но это того стоило. Вчетвером мы стали считаться в классе отдельной странной компанией красавцев, которые не хотят считаться с простыми людьми. Вопрос... как нам четверым удается поддерживать нормальные отношения с людьми в наших клубах, общество предпочитало игнорировать. Японцы крайне зависят от общественного мнения. Это всемогущая субстанция, ровно, как и китайское сохранение лица, пронизывает их жизнь. Именно поэтому в этой стране, при всем том оставшемся уровне законопослушности, так распространены вагонные извращенцы. Женщины позволяют к себе приставать просто потому, что закричать, или даже начать отбиваться, будет для них уроном чести, прилюдным унижением. Что куда страшнее, чем толстые пальцы сопящего извращенца, лезущие в святая святых временами, эта нация кажется мне безумной. Так и здесь, школьникам куда проще выдумывать небылицы и легенды, чем смириться с чужой инаковостью. Особенно бедолагам ломает мозг Хиракова. Броская, спортивная, с ярко-синими глазами, настойчивый слух о линзах, но, хафу. Причем полукровка задиристая, бойкая на язык, всегда готовая настучать по голове за себя и за подругу. А еще у нее есть бумажный мусорный пакет, который она выпросила у Рия. Каждый раз, переобуваясь, она достает этот пакет, поэтому ее ящик для обуви лишен досаждающего мусора. Правда, после того как кто-то подсунул Шрейше любовное письмо, а Асуми, отняв его у своей страшно смущенной подруги, сунула эту бумагу в пакет Рия, ее умудрились возненавидеть все девушки школы. Теперь Каджима периодически подшучивал над Асуми, спрашивая, а вдруг это было его послание, от чего Ману потряхивало. По какой-то, совершенно неизвестной нам причине, высокую отличницу совсем не привлекал наш грязно-блондинистый Аполлон. Обедали мы тоже вместе. Так куда спокойнее, учитывая, что мне и Хиракове требовалось съесть куда большие порции бента, чем обычным школьникам. Сегодня мы устроились в музыкальном классе. Акира, жуя, выдала Хиракова, тебя дед хочет видеть сегодня, после школы. Звал, твой дед или мой, уточнил я, имея в виду Хира Конга, а ебуна местной банды, у которого было на досуме нечто вроде опекунства. Пф, чему-то улыбнулась девушка, они скорее оба твои, но не суть, я про старика Конга. Видимо, имеет в виду, что мы с ним, вроде как, повязаны по жизни, а ее после смерти отца привезли с другого конца этого острова. Значит, схожу, кивнул я в знак благодарности. С Хира Конга, а ебуном Синка Групп, я был знаком давно, но несмотря на сотрудничество Дадзё Джига Кукин и этого небольшого клана преступников, старался держаться от них подальше, выполнив лишь несколько небольших просьб и запросив такое же количество услуг. Порядочному японцу не стоит даже рядом стоять с якудза, иначе пресловутое общество мигом запишет его в пособники и преступники. К этому, конечно, относились с пониманием, но теперь, после того как я стал надевшим черное, бойцом-рукопашником, съевшим снадобье, необходимость дистанцироваться исчезла. Я уже ходил пару раз в штаб-квартиру в гости. Схожу и сейчас, вы к тесту-то готовы? С поддевкой буркнул Рия, доедая пусть и шикарный, но покупной бента, не тебя спрашиваю, Акира, а девчонок. Готова, прочавкала Асуми, чуть пихнув бедром закивавшую после этого Ширейши, а если что, то фот, достав из кармана новенький телефон-раскладушку, она продемонстрировала нам короткую шпаргалку, записанную в качестве сообщения, а затем полистала, показывая, что таких у нее много. Попробуешь ей воспользоваться, о репетиторе можешь забыть, немедленно отреагировал я, и о нашей компании тоже. Гордая физиономия Асуми тут же скуксилась и пожухла. Она отвернулась, пробурчав, что мол, какая мне разница, как она учится, ответив, что совершенно никакой, но не собираюсь метать бисер перед свиньями и, тем более, тратить время на безнадежных двоечниц, я принялся собирать коробку и палочки в пакеты. Рядом тихо и издевательски ржал Рия, а на лице Маны удалось обнаружить явное осуждение шпаргалок, даже настолько остроумных. Ее и так учить сложно. Про то, что дома эта синеглазая предпочитает одеваться максимально легко, я молчу, но стоит только сесть рядом для объяснения чего-либо в материале, как Хиракова моментально теряет и концентрацию, и настрой учиться. Вертится, вздыхает, мычит нечто бессвязное. Неудивительно, что в конечном итоге она пришла к идее шпаргалки. Про то, как у Хиракова из рук валятся карандаши и ручки, а затем она на четырех конечностях бегает по своей квартире, вытаскивая их оттуда, куда они закатились, я молчу. Ее задницу в коротких шортиках могу уже, наверное, даже с закрытыми глазами нарисовать. Нет, я понимаю, что она дочь людей, имеющих весьма своеобразное отношение к морали, а проще говоря, преступников, но раздражает. Я и у себя дома давно уже устал делать замечания что матери, что Эне, а в гостях такое совершенно непозволительно с точки зрения японской культуры. Сам тест прошел быстро, для меня почти незаметно, а вот после него, одновременно со звонком, оповещающим конец урока, внезапно началось нечто из ряда вон выходящее. Главный двор старшей школы Аракова принялся заполняться молодыми людьми в черных глухих униформах. Такие уже почти не носят, но раньше они были популярны. Надо же, и досюда добрались эти школьные войны. Хиракова, скрестив руки на груди, с досадой смотрела в окно. Одноклассники, прилипшие к стеклу, не приближались к нам, давая возможность с относительным комфортом посмотреть на хулиганов. Раз ты опытная, расскажи, что сейчас будет. Рия с любопытством наблюдал за агрессивными школьниками, часть из которых орала, обращаясь к ученикам, рассматривающих тех из окон. Все то же, что и везде. Асуми поморщилась, сейчас они ждут, пока главные хулиганы школы выйдут к ним, чтобы принять вызов. Обычно случается большая драка, после которой вызывающие уйдут, если им надают по шее, либо проигрывают вызываемые. В таком случае, школа начинает считаться чужой территорией, наши хулиганы будут отдавать им часть прибыли, вытрясаемой из простых школьников, а еще подчиняться приказам. Но у нас нет хулиганов, слегка растерялся малолетний блондин-убийца, не расстающийся с выкидным ножом даже по ночам, что делать, не знаю, пожала плечиками девушка, возможно, они их сами назначат. В любом случае, это нас не касается, пока они не начали массово избивать народ. Нас, Каджима поднял бровь. Негласное правило, объяснила Хиракова, доставая телефон, надевшие черное вне разборок простых смертных, пока те ведут себя прилично, а еще могут защищать своего друга, одного, нас как раз четверо. Так что я сейчас позвоню парням, сообщу об этом деле, и, как бы, можем спокойно уходить. Не волнуйся, Мана, мы с Акирой эту толпу можем положить вдвоем. Неприятная перспектива, отметил я. Подобное поставит крест на репутации в школе, но если дела обстоят так, как их обозначила Хиракова, то я действительно сторонний наблюдатель, пока не начался беспредел. Зато могу взять пример с синегласки и позвонить в Дадзё под испуганный шепот класса. Впрочем, звонки наши оказались лишними. Не успел я дозвониться до деда, как к хулиганам в черных формах, ведущих себя все более агрессивно, вышел наш лысый историк, Хатошири Ода. Перекинувшись за правилами пары резких фраз, учитель начал размахивать своей рукой протезом, отчего люди в черном почему-то начали кричать и разбегаться, прикрывая головы руками и сверкая из-под ним через порезы. Присмотревшись, я понял, что протез преподавателя выпустил из пальцев нити или лески, на конце которых было что-то вроде утяжелителей, причем не простых, а острых. Этой своеобразной плетью, с заслуживающим уважения мастерством, Хатошири их листал вокруг себя, нанося подросткам болезненные порезы сквозь одежду. Действовал он уверенно и быстро, постоянно проворачиваясь на одном месте, чтобы не дать никому зайти за спину, но это и не было нужно. Хулиганы, получив 1-2 удара, с визгами и криками драпали, хватаясь за пораженные места. Выглядело это все так, как будто пастух разгоняет стадо забывших свое место овец. Оригинально, оценил я безоговорочную победу инвалида над стадом придурков. Хиракова, попробуй его уговорить помочь тебе подтянуть предметы. С таким подходом, Хатошири Сенсею даже не нужно знать, что преподавать, главное бить вовремя. Да иди ты, девушка обиженно отвернулась. А тебе что мешает ее отшлепать? Громко удивился Риа, повергая Ману и осумив глубокое смущение. Я не лысый, ей может понравиться, на полном серьезе откликнулся я, посмотрев на быстро и сердито уходящую девушку. Кончики ее ушей, выглядывающих из прически, были малиново-красными. Не зря же мне так часто демонстрируют эту задницу. Через час с небольшим я подходил к штаб-квартире Барёку Дантенко Гуми, известных в простонародье как Якудза. Отличие у этого поместья от Дадзё Джига Кукин было куда меньше, чем хотелось бы. Внутри двор и пруд вместо площадок, на которых занимаются ученики, посередине одноэтажного старинного дома нормальный внутренний сад, а не арена для схваток, но в остальном те же яйца, только сбоку. Да, вокруг куда более возрастные люди, причем больше половины красуются костюмами и шрамами, но вот атмосфера жилищ двух вредных стариков удивительно одинакова. Плюс, тут куда больше фамильярности. Теперь, когда я уже не Катаги, обычный гражданин с необычным дедом, а вполне себе принадлежу к темному миру. Некоторые, кивая или маша рукой, называют меня Кирю, другие, вроде жирного, тщательно расчесывающего персидскую кошку, попросту зовут Акира, но не отвлекаются от своего ответственного занятия. Кивнув, иду дальше, пытаясь понять, что делать с воспоминанием о сумоисте, расчесывающем персидскую кошку. А, теперь еще и о Хиракове, пытавшейся погладить кошку. Капризное животное, не выдержав двойного издевательства, срывается на бег под ругань якудза. Девушка-боец пытается догнать зверька, но поскальзывается на отлично вымытом и отполированном полу. Теперь у меня есть еще и воспоминания о ее нижнем белье в синюю полосочку, потому что Асуми умудряется в лежачем положении обогнать неспешно идущего меня, продемонстрировав из-под задравшейся одежды исподние. Жирный смиренным голосом благодарит девочку-подростка за угощение, имея в виду демонстрацию прелестей, отчего в который раз смущенная за сегодня девчонка начинает скрипуче орать ругательство, а я иду дальше. Это она здесь почти дома, а я гость, пусть и желанный. Якудза весьма чувствительны к тому, как ведут себя их гости. Хотя гостем я себя почему-то не ощущаю, даже провожатого не выделили. Приходится завалиться каебуну в наглую, в одно лицо, чему этот старый хитрый хрыч ни разу не удивлен, а даже как-то обрадован, приглашающий, заманивая меня свободной от сигареты конечностью. Это довольно странно, но списываю происходящее на самую банальную догадку. Меня бы не позвали просто так, а значит, желают о чем-то просить. Что-то серьезное, Иначе к чему бы это 70-летнему боссу мафии так благорасположенно относиться к парню, как будто тот его любимый родственник? Часто ли я оказываюсь прав? Почти всегда. До меня тут дошли слухи, Акира-кун, что ты ездил в Агасавару, кривую козу Айбун седлает недолго, в его профессии мыслью по древу не расплываются, и будешь ездить туда регулярно. Так ли это? Да, там теперь живет мой учитель, киваю я, отхлебывая как по волшебству принесенный чай. Причем самой Асуми, причесанной и прилежной девушке, ведущей себя скромно и тихо. Только старый безумный Ишакагаваза не сказал тебе, что нуждается в лечении и получает его, покивал старый хитрый якудза, отпивая из своего стакана, не так ли, не говорил, соглашаюсь я, мне все равно, пока эта куча костей способна думать и разговаривать. Он на диализе, Акира, слегка кривится Айбун, отставив стакан, без него проживет недолго, совсем недолго. Помощь ему оказывают из уважения к твоему деду, но сам этот придурок оплатить такую услугу не потянет. Тем более в Агасаваре. Это деревенька, чтобы ты знал, нечто вроде лечебницы для надевших черное. Там лечат серьезные травмы, там живут старики, туда бойцы перевозят своих дряхлых родителей. А еще там, какое это имеет отношение ко мне? Невежливо, но кривая коза, на которой восседает Хироконга, уже дышит мне в лицо и тянется мордой к моим губам. Ты можешь оказать Агасаваре услугу, Акира. Хлопает себя по коленям Айбун. Кое-чем там заниматься регулярно, заодно будешь чаще видеть учителя. За это его подлатают куда как получше, чем то, что есть сейчас, нет. А заодно приподнимешь деньжат, ни грамма не смущается старик, лукаво улыбаясь, немного, но, нет, вопросительно отказываюсь я. Конечно, обидно лишиться учителя, но коза уже положила голову мне на плечо. Мне очень нравится русский язык, я даже теперь периодически думаю на нем. Но все это дело плохо пахнет, а еще деревня возьмет на себя обеспечение тебя и твоей семьи продуктами, еще раз хлопает себя по коленям старый подлый японец, да, теми самыми продуктами, полностью, и выбор у них куда богаче, чем то, что ты достаешь сейчас. Рыба, рис, овощи с овощами сложнее всего, они редко идут комплектом, который можно пустить на то или иное блюдо. У нас теперь в меню салаты из чего попало. Мяса практически нет, это плохо. Высококачественное свежее мясо достать сложно, особенно птицу. А они важны. И дороги. Что от меня требуется, Конго Дона? Сдаюсь я. Учить, Акира. Учить. Губы якудза растягиваются в улыбке. Быть учителем. Этого я точно не ожидал. Глава 3. Брошенная женщина. Если бы мне когда-нибудь пришлось писать книгу «Как быть успешным реинкарнатором», то я бы сразу во вступлении написал бы крупными буквами о том, что никакой жизненный опыт не позволит прожить новую жизнь без ошибок. Они просто будут другими. В моем случае, я кое-что сильно недооценил в прошлом. Но обо всем по порядку. Этот день мне пришлось отдать на растерзание социальным условностям. Младших требовалось выгулить. Рия, вернувшийся домой, отец нагрузил просьбой позаботиться о Мичика. Хиракова ныла, что я ей должен за просмотр нижнего белья. Ну а Широиши подвернулась Асуми под руку и была ей рекрутирована присоединиться. Затем я повел весь этот табор в кино на премьеру какого-то нового американского фильма. Зачем? В основном потому, что меня попросил Рия. Ему захотелось, чтобы сестра стала меньше нас с ним бояться, потому как мой совет семья Каджима восприняла всерьез и начала реализовывать. А кому еще заниматься Мичика? Правильно, некому. Мама же у нас Токийский залив изучает. В общем, сходили неплохо. Инна была совершенно незаслуженно и совершенно неприлично счастлива, забалтывая своих подруг, оттаившая слегка Мичика, бывшая, как оказалось, чуть ли не королевой школы, тоже трепалась, мана была на седьмом небе от счастья, если верить словам Хираковы, ну а такая обалдела от того, что вышагивает вместе с тремя очень красивыми девушками, которым активно нравится как человек, на фоне своего занятого старшего брата. Я читал, Рия бездельничал и никого не обижал в общем, провели время прекрасно по мнению большинства, и относительно неплохо по моему. Это случилось на подходах к нашему дому, от которого остальные, кто не является частью семьи Кирю, и планировали расходиться. Впереди я обнаружил припаркованную у обочины ярко-красную Мазду, новенькую и блестящую, а заодно и ее возможную хозяйку, отирающуюся прямо около калитки нашего дома. Это была юная девушка довольно скромных габаритов, со вкусом одетая, и с пышной отчаянно рыжей гривой вьющихся волос, такой, какую ни одна японка себе не сможет позволить. Японкой она и не была. Увидев нас, девушка замерла на секунду, а потом припустила навстречу, довольно неуклюже пытаясь бежать на своих высоких каблуках. «Колдун!» — крикнула она с улыбкой до ушей. «Колдун, я нашла тебя, не на японском, конечно же, на русском». Пока вся компания, остановившись, ждала приближения неопознанного рыжего гайдзина женского пола, я продолжал в том же темпе идти вперед, так что, в определенный момент, рыжая оказалась за моей спиной с обиженно жалобным «Колдун, здесь нужно было обернуться, поклониться и сообщить девушке, что я ее не понимаю, но что-то мне подсказывало, что это будет бесполезно». Так, в принципе, и было, что выяснилось буквально через пару секунд, потому что рыжая водительница Мазды гневно заверещала на всю улицу на вполне понятном японском. «Акира Кирю, а ну развернулся немедленно ко мне». Так, она узнала мое настоящее имя, а не сетевое прозвище. Ну, в принципе, раз уж я ее увидел у своего дома, то это не удивительно, хотя и усложняет ситуацию многократно. Что эта гайдзинка себе позволяет? Громко возмутилась японо-китайская хафу, упирая руки в бока, как грубо. «Какая красивая!» — непосредственно вякнула Эна, какие зеленые глаза. Неторопливо развернувшись, я смерил неприязненным взглядом девушку, которую видел первый раз в жизни, в реальности. «Чего тебе, Лена?» — спросил я на том же языке, на котором она орала до этого. «Я же говорил, ну вот, теперь на меня попытался запрыгнуть этот рыжий карлик, путающие японские и русские слова. На этот бардак молча и в некотором шоке смотрит мой табор, периодически переводящий взгляды на новенькую и дорогую Мазду. А я чувствую, что когда-то совершил большую ошибку. Только вякни, чем мы были заняты в сети, и я устрою тебе ад на земле», тихо бормочу по-русски, наклонив голову к этой девушке. «Только попробуй от меня избавиться, и все узнают настоящее имя колдуна», выдает она с сияющей улыбкой. «Я тебя нашла и теперь не отпущу. Серьезная угроза. Кажется, мне придется ее убить. Но пока делать нечего, надо ее представить и завести в дом. Публичного бардака на сегодня достаточно». Елена Сахарова, она же Киберсойка, была одной из первых моих серьезных знакомых хакеров в сети. Наши взаимоотношения были отвратительно неправильными. Я жаждал учиться новому ремеслу, а это недоразумение, по какому-то капризу судьбы. Обожала Японию, а еще являлась очень талантливой в своем деле. Разумеется, что я не мог упустить возможности получать ценнейшие знания и советы лишь за рассказы о своей жизни и фотографии города, пересылать которые было довольно трудно, но в итоге эта рыжая курица почему-то решила, что мы друзья. А так как, устав от ее нападок, когда-то перестал отвечать на сообщения, она долгое время терроризировала моего покойного партнера Кавасидай Суки, а под конец вообще взяла и переехала в Токио, и теперь она у меня в доме, где, почему-то, собралась вся компания, кроме Рия, утащившего с собой сестру. Не то чтобы я против них, но Сахарову я видеть не желал. В этой жизни навязчивая, эмоциональная, капризная, не имеющая никаких тормозов женщина того же типа, что и Эна, то есть воспринимаемая окружающими как очень милая и энергичная. Как это работает, я не понимаю, но уже вижу, что спустя 15 минут трепа за столом, Сахарова умудрилась влиться в общество, не затыкаясь ни на секунду. Даже такая никуда не уходит, но это потому, что на тщедушной мелкой фигуре болтливой рыжей русской произрастает грудь обожествляемого японцами размера. В самый неудобный момент домой со свидания вернулись родители, чуть не потерявшие сознание от обилия гостей, а уж сама Лена тут же произвела неизгладимое впечатление на Ацука, которая уже спустя 5 минут подумывала о том, как бы запихать такую гостью ко мне в комнату, а спустя 10 уже представлявшую ее в подвенечном платье, но тут Сахарова ляпнула. «Я так и знала, что Акира лишь притворяется жестким сухарем. Смотрю на вас и понимаю, что он таким быть не может. Вы все очень милые и веселые люди». После этих слов возникла мертвая тишина. Спустя некоторое время ее нарушила Эна. Она подошла к сидящей гостье, совершенно не японским движением похлопала ту по плечу, роста они одинакового, а затем, молча ушла обратно на свое место. Тадао издал инфернальный смешок, а Суми задушенно хрюкнула, отец тяжело вздохнул.